Глава вторая. Эпизод первый. Верная взглядом, усвоенным еще от бабки и матери, что благовоспитанную особу не вывезет из равновесия ни испуг, ни удивление, мисс Марпл лишь подняла брови и покачала головой. «Какое потрясение для тебя, Элспет! И как это неожиданно! Я думаю, ты мне должна не мешкая все рассказать!» Миссис Магликади того только и ждала. Позволив хозяйке дома подвести себя ближе к камину, она села и, стянув перчатки, стала во всех красочных подробностях излагать происшедшее. Мисс Марпл слушала с неотрывным вниманием. Когда же, наконец, миссис Магликади сделала передышку, она с решимостью проговорила. «По-моему, милая, сейчас тебе самое лучшее пойти наверх, снять шляпу и умыться с дороги. А там поужинаем и за столом не будем касаться этой темы. Займемся ею основательно после ужина и обсудим со всех сторон». Миссис Магликади согласилась. Дамы поужинали, обсудив за едой различные стороны жизни, как она протекает в деревне Сент-Мэри-Мид. Мисс Марпл упомянула, что, по общему мнению, новый органист не внушает доверия. Поведала о недавнем скандале, связанном с аптекарской женой. Проехалась насчет вражды между школьной директрисой и местным культурным центром. Затем разговор перешел на садоводство. «От пионов, – говорила, вставая за стола мисс Марпл, – никогда не знаешь, чего ждать. То ли он тебе примется, то ли нет. Зато уж если приживется, то будет с тобой, как говорится, до гроба, а сорта нынче выведены удивительной красоты». Они опять расположились у камина. Мисс Марпл достала из углового буфета две рюмки старинного стекла, а из другого буфета – бутылку. «Кофе тебе нынче на ночь противопоказано, Элспет», – сказала она. «Ты и так перевозбуждена, что неудивительно, и, вероятно, не уснешь. Рекомендую рюмочку домашнего цветочного вина, а попозже, пожалуй, чашку ромашкового чая». Не встретив со стороны миссис Магликади никаких возражений, мисс Марпл налила в рюмки вино. «Джейн, — сказала миссис Магликади, отпивая первый глоток, — ты ведь не думаешь, правда, что мне это приснилось или померещилось?» «Нет, конечно, — без колебаний отозвалась мисс Марпл. У миссис Магликади вырвался вздох облегчения. «А вот кондуктор, — сказала она, — подумал, хотя и вежливо, но все же дал понять, что я считаю вполне естественно в подобных обстоятельствах. История звучит достаточно неправдоподобно. Тем более человек совсем тебя не знал. Нет, я-то ничуть не сомневаюсь, что ты действительно видела то, о чем рассказываешь. Случай из ряда вон выходящий, но ничего невозможного в нем нет. Помню, я и сама с интересом отмечала, когда бок о бок с моим поездом шел другой, до чего ярко и живо видны картинки того, что происходит в соседнем вагоне. Раз помнится какая-то девчушка, играя с плюшевым мишкой, взяла вдруг и запустила им в толстяка, спящего в углу. Тот подскочил, возмущенно озираясь, а остальных пассажиров явно разбирал смех. Я всех их видела так отчетливо, что после не затруднилась бы в точности описать, кто как выглядел и во что был одет». Миссис Магликади благодарно закивала головой. «Именно так оно и было. Ты говоришь, мужчина стоял к тебе спиной. Значит, лица его ты не видела?» «Нет». «А женщина? Можешь ты ее описать? Молодая? Старая?» «Моложавая. Лет что-нибудь 30-35. Точнее, определить не берусь». «Красивая?» «И это тоже не скажу. Когда лицо все перекошено, тут, видишь ли...» «Да-да», – торопливо сказала мисс Марпл. «Я понимаю. А одета?» «В меховое пальто. Блеклый какой-то мех. И без шляпы. Светлые волосы». «А мужчине? Так-таки не припомнишь ничего определенного?» Миссис Магликади помедлила, тщательно обдумывая свой ответ. «Рост выше среднего и темные волосы, по-моему. На нем было толстое пальто, так что какого он сложения судить трудно. «Не слишком густо, правда?» – прибавила она сокрушенно. «Но уже кое-что!» – после легкой заминки мисс Марпл продолжала. «У тебя в душе полная уверенность, что женщина была мертва?» «Мертва? Я уверена. У нее вывалился язык, и я не хотела бы...» «Да, разумеется», – быстро сказала мисс Марпл. «Не нужно. Утром нам, очевидно, станет известно больше». «Утром?» «Что-то об этом, надо полагать, появится в утренних газетах. Мужчина напал на нее, убил и остался с трупом на руках. Что он должен был сделать?» «Можно предположить, что поспешил выйти на первой же остановке. Ты, кстати, не помнишь, вагон был проходной?» «Нет». «Это, по-видимому, означает, что поезд был не дальнего следования. Почти наверняка с остановкой в Брэкемптоне. Допустим, он сошел в Брэкемптоне, а труп перед тем примостил на угловое сиденье, скрыв лицо за меховым воротником, чтобы подольше не обнаружили. Да, думаю, так он и поступил. Но в скором времени, понятно, труп все равно обнаружат. И в утренних газетах, надо полагать, почти наверняка появится сообщение, что в поезде найдено тело убитой женщины. Посмотрим».